Глава восьмая. Детка за репку, бабка за детку. Стрельбище встретило меня шумом и оживленной суетой. Ничего удивительного. Сегодня я приехал в Преображенское едва ли не к 7 вечера. День будний, так что недостатка посетителей стрелковый клуб не испытывал. В общем, ничего странного в том, что большая часть дорожек в тире оказалась занята не было. Тут и там слышались негромкие хлопки выстрелов, лязг перезаряжаемого оружия и тихое жужжание подъезжающих расстрелянных мишеней. Жизнь кипит, что называется. Ну и ладно. Я втянул носом. Кажется, на века въевшиеся в стены этого заведения оружейные запахи, и, приветственно кивнув паре знакомых лиц, решительно направился к своему месту в дальнем конце зала. Привычно разложив перед собой ругеры и заряды к ним, я довольно вздохнул и уже готов был приступить к расстрелу боеприпаса, когда завибрировавший на руке браслет обломал весь кайф предвкушения. «Да». Развернувшийся экран продемонстрировал мне близняшек, весьма обеспокоенных, судя по их виду. «Кирилл, привет!» Мила махнула рукой и, помявшись, договорила. «А ты где?» «На стрельбище. А что?» «Просто дед Пантелей только что спрашивал о тебе. Точнее, его интересовало, почему мы сейчас не на занятии. Ну, ты понимаешь, что он имел в виду?» Мила пожала плечами. Вот только на лице у нее было написано беспокойство. «В принципе, сестер можно понять». Вопрос обучения эфирным воздействием важен не только для них, а и для всей семьи Громовых, как техника, потенциально способная повысить боевые возможности членов рода. Сомневаться же в том, что по завершении нашего договора на близняшек повесит обучение боярских детей Громовых, не приходится. «Понимаю, понимаю», — кивнул я. «А фокусы он больше показывать не просил?» «Нет. Но, Кирилл, а если...» Близняшки переглянулись. «А вот если... Покажите ему телекинез, пусть успокоится», — фыркнул я. Но, взглянув на серьезные личики сестер, и сам посерьезнел. «Спасибо, что предупредили насчет деда. Но учтите, форсировать обучение только из-за того, что старшие Громовы чем-то там недовольны и желают большего, я не стану. Это понятно?» «Понятно», — в унисон вздохнули сестры. «Вот и замечательно. А, кстати!» Вспомнив об одной мелочи, я улыбнулся. Близняшки дернулись. «У меня есть к вам предложение. Насколько я понимаю, Ольга уже получила нужную информацию о моем костюме?» «Ну?» Мила с Линой переглянулись и насторожно уставились на меня. «Если поможете, я забуду о вашем участии в этой попытке использовать меня в темную», — предложил я. И сестры согласно кивнули. «Замечательно», — я потер руки. «Тогда жду от вас ответ на любезности. Надо же нам восстановить попранную справедливость, правильно?» «Кирилл, а если без пафоса?» — поморщилась Лина. «А если без пафоса? Я хочу знать, в чем именно моя нареченная выйдет на пир. Желательно вплоть до указания артикула и количества тканей, пошедшей на ее костюм». Я ухмыльнулся, глядя на ошеломленных близняшек. «А, в принципе, это несложно», — протянула Мила. А удивление в глазах сестер почти моментально сменилось любопытством. «Но если не секрет, зачем тебе это?» «Между нами», — уточнил я. Сестры возмущенно зафыркали. «Конечно!» «Правильно говорят, лучшее стерео — это два мода». «На диво слаженный дуэт». «Скажем так». Если выходка с костюмом была вполне безобидна и даже забавна, так что стоило не больше одной легкой шутки в ответ, то вторая попытка манипулирования мне не понравилась. То есть совсем. Так что ответ будет адекватным и честным. «Да ты что задумал-то?» — не выдержала Лина. «Увидите», — я хмыкнул, но, заметив, как разочарованно вытянулись лица близняшек, жалился. «Намекну. Не только у вас были специальные уроки этикета. Нас с Алексеем к Давидской гонял не меньше. Большего не ждите. Пусть это будет сюрприз. Для всех». «Ладно», — протянули сестры. «Вот ни на секунду не сомневаюсь, что кузнечика ждет планомерная осада, штурм и блиц», — Допрос в полевых условиях. Ха, ничего, пусть тренируется, ему полезно. Скините мне завтра информацию, поинтересовался я. И, получив в ответ два очень задумчивых взгляда и осторожных кивка, закруглился. Вот и ладушки, тогда до встречи. Близняшки попрощались и отключились, а я, наконец, смог заняться стрельбой. Правда, как выяснилось, ненадолго. Кирилл, неслышно появившийся рядом инструктор, остановился у соседней пустой дорожки и, только дождавшись, пока я опустошу очередную трубку, привлек мое внимание. «Добрый вечер, Сергей!» — откликнулся я, меняя магазин. «Самостоятельная работа!» — усмехнулся Адоев, кивая на Ругеры. «Именно! Не все же под твоим чутким руководством заниматься!» — улыбнулся я. «Тоже верно!» — инструктор помолчал и договорил. «Найдется пару минут для разговора?» «Не вопрос. Здесь?» Я пожал плечами и, положив ствол к его собрату, окинул заваленным оружием и боеприпасами столик многозначительным взглядом. Адоев меня понял, и спустя секунду на кабину опустился стационарный кинетический щит. «Ага, значит, беседа все-таки будет не здесь. Ладно». Миновав зал, а следом за ним и фойе, мы поднялись по узкой, явно служебной лестнице и оказались в небольшом тамбуре, за которым расположился просторный, но аскетичный кабинет. Здесь разве что огромная видеопанель выбивалась из стиля военного минимализма. В остальном же все было строго, лаконично и добротно. Что называется, сделано на века. Никакого хрупкого пластика, только сталь и дерево. А да, еще огромный ковер мягкого медового цвета, устилавший пол от стены до стены. Гвардия Преображенского полка, полковник запаса Брюхов, вошедший в кабинет спустя минуту, оказался довольно объемистым дядечкой, седоусом и седобородом. Но при этом не старик, далеко не старик. И судя по тому, как он двигается, слава Преображенского полка, как одной из самых боеготовых частей русской армии, возникла не на пустом месте. У такого полковника солдаты не будут огороды копать и генеральские дачи строить. Суровый дядечка. А вот поднятая им тема меня откровенно удивила. Да нет, скорее ввела в недоумение, причем полное. «Рад познакомиться, Кирилл Николаевич!» Брюхов, не чинясь, пожал мне руку и, кивнув Сергею, тут же исчезнувшему за дверью, указал на диван в углу кабинета. «Присаживайся. Ты не возражаешь, если я буду обращаться на «ты»?» «Ничуть, господин полковник!» Я улыбнулся краем губ. Лицо Олега Павловича тут же изобразило знак вопроса. «Паутинка — великолепное изобретение!» А уж узнать через него имя человека, возглавляющего один из лучших стрелковых клубов столицы, это было делом четверти часа. Нам как-то не подумал, но нам, старикам, простительно. Все эти новомодные штучки — это для молодежи. Со вздохом покивал полковник, располагаясь в кресле напротив. Ну да, ну да. Я бросил короткий взгляд сначала на огромную видеопанель в полстены, потом дорогой браслет для рисковых, красующийся на руке собеседника. Титан, фуллеритовые накопители. Да, 1500 такой стоит, как минимум. А учитывая значок родного громзавода, могу предположить, что там и комплекс ЗАС найдется. Причем полноценный, а не та коммерческая ерунда, что у обычных производителей именуется системой шифропередачи данных. «Отсталый старик, конечно!» Заметив мой взгляд, Брюхов тихонько фыркнул себе под нос и, нарочито громко вздохнув, развел руками. «Ладно, оставим это, Кирилл Николаевич!» Полковник махнул рукой. «Я, собственно, вот зачем тебя пригласил. Просьба у меня имеется, небольшая». «Слушаю, Олег Павлович, я помимо воли насторожился». «Только прошу, отнесись к ней серьезно», — медленно проговорил Брюхов и, дождавшись согласного кивка в ответ, договорил. «Воздержись пока от визитов в школу к Прутневу». «Да я вроде и не собирался». «А следят за ним или за мной?» — перебил я сам себя. Брюхов озадаченно крякнул. Потом посмотрел на меня так, словно говорящего слоника увидел, розового, и умолк надолго. «За тобой!» Прервав воцарившуюся в кабинете тишину, наконец выдал полковник. Я кивнул. «А тебя это, кажется, не так уж и удивляет? За моим одноклассником тоже ведется слежка». «Что за одноклассник?» — нахмурился Брюхов. «Леонид Бестужев. Но там охрана вскрыла киллера в первый же день. Валентин Эдуардович сказал, что работали абсолютные дилетанты. А я... Впрочем, я же тоже не профессионал. Мог и не заметить, если за мной кто следил», — развел я руками. «Не знаю, не знаю», — покачал головой полковник. «Как раз тебя ведут именно профессионалы. Серьезно ведут». Тут Брюхов спохватился и, натужно улыбнувшись, поторопился меня успокоить. «Да ты не переживай. Приказ о твоем прикрытии уже получен, так что на каждого их филлера найдется пара-тройка наших. В обиду не дадут. А информацию о Бестужево-младшем мы проверим обязательно. Тут ведь лучше перебдеть, чем...» «Да». Ошарашил меня господин полковник. Как есть ошарашил. Интересно, и кому мог понадобиться, хоть эмансипированный, но 15-летний мальчишка?